Десятое. День выдался по-настоящему солнечным. В Малвернском лесу пели птицы. Легкий ветерок весело терся от Джима и Брайана. Время тянулось черепашьей неторопливостью, а развязка, похоже, была еще далеко. Из гущи деревьев на поляну, не далее 20 футов от замерших сэра Брайана и сэра Джеймса, вышел олень, остановился и с любопытством изучал экспонаты бесплатной выставки. Не нашел ничего для себя в них достойного, посему бесшумно исчез в зарослях кустарника. Вскоре в метре от соратников вальяжно прошустрил барсук. Со свойственной для своей породы наглостью он не обратил ни малейшего внимания на рыцарей. Ноги Джима начали затекать. Неожиданно он услышал монотонное дребезжание. Шмель дважды облетел их и резко метнулся за открытое забрало. Джим, позабыв о затекших ногах, с интересом дожидался раздраженного крика. Но он недооценил самообладание рыцаря. Сэр Брайан не издал ни звука, даже не шелохнулся, хотя Джим острым драконьим слухом улавливал отчетливое жужжание под шлемом. Оно прерывалось многочисленными паузами затишья. Видимо, шмель садился на губы, уши, на нос. В конечном счете шмель вылетел, предпочтя свежий воздух железному дуплу. «Сэр Брайан?» На всякий случай тихо позвал Джим, обуреваемый смутным подозрением, что под скорлупой покоится бесчувственное тело. «Да, сэр Джеймс». Без намека на раздражение переспросил рыцарь. «Что-то тут не так. Мы стоим уже 20 минут. Либо лучник дал дёру, либо с ним разобрался рак. Предлагаю двинуться на разведку. Возможно, ты прав». Рыцарь поднял руку, опустил вниз. «Ничего не произошло». Тогда он объехал вокруг дерева, из которого торчала стрела. Новых выстрелов не последовало. Джим двинулся следом за Брайаном, старался держаться за деревьями, хоть какое-то укрытие. Соратники двинулись так, чтобы сбоку выйти к пятачку, с которого были выпущены стрелы. По крайней мере, в радиусе 100 ярдов от них лес был абсолютно безлюден и тих. Но шагов через 10 они наткнулись на странную картину. Девушка в камзоле, коричневых чулках и остроконечной шляпе, отчасти прикрывавшей разлетевшиеся по плечам волосы, стояла на коленях и подчесывала лохматый загривок огромного черного зверя. Лук и колчан со стрелами лежали рядом с ней. Огромным черным зверем оказался английский волк. Он лежал на брюхе, поместив морду на вытянутые передние лапы. Полуприкрыв глаза, он тихо рычал, отзываясь на движение рук лучницы. Она заботливо поглаживала его шею и тщательно почесывала за ушами. «Что за дьявольщина?» – взревел сэр Брайан. «Выбирайте выражение, рыцарь!» – отчеканила коленопреклоненная девушка, оборачиваясь к Брайану. «Разве я похожа на дьявола?» Несомненно, ни на дьявола, ни на юношу она не походила. Будь ей серые глаза чуть-чуть помягче, кожа на лице и руках посветлее, и слово «ангел» лучше всего подошло бы для описания ее внешности. Во всяком случае, Джим подумал, что только это сближает ее с простыми смертными. Хотя она и стояла на коленях, не было никакого сомнения, что ростом девушка ничуть не ниже Брайана или Джима. Длинные ноги, узкая талия, широкие, но хрупкие плечи, все на месте. Короче говоря, девушка могла бы стать идеалом для рекламного художника, создающего образ коммерческой красоты. Ее волосы были чуть светлее, чем у рыцаря. Они переливались в лучах солнца, всеми оттенками золотого и медового цветов. Джим отметил правильный овал лица. Идеальная форма рот, прямой нос. И махнул рукой на сталь, блистающую в серых глазах девушки. Признал ее совершенство. «На кого угодно, только не на дьявола», признался Брайан. «Но почему рычит волк?» «Неужели так сложно отличить рычание от довольного урчания?» спросила в ответ девушка. Арак прикрыл левый глаз и покосился на рыцаря с драконом. «Не лезь не в свое дело, рыцарь!» Лениво проскрежетал он еще раз за ушами Дэниэль. Довольно урчание возобновилось. «Ты, помнится, обещал заняться делом, сэр Волк!» Недовольно заметил Брайан. «Известно ли тебе, что мы стояли?» «Рыцаря зовут Невилл Смит!» Вяло обронил Арак. «Дракона Горбаш!» «Он мой старинный друг, но сейчас тоже вообразил себя рыцарем. Теперь он сэр Джеймс, чего-то там речного. А христианское имя Невилл Смита я что-то запамятовал». «Сэр Брайан?» Представился Невилл Смит, снимая шлем. «А доблестный рыцарь рядом со мной, сэр Джеймс, барон Ривероукский из Заморья. К сожалению, с помощью чертовски хитрых колдовских чар он превращен в дракона». В глазах девушки вспыхнул откровенный интерес к персоне Джима. Она решительно поднялась на ноги. «Заколдован в дракона?» — переспросила она и подошла к Джиму. Даниэль остановилась в шаге от заморского барона и впилась в него взглядом. «Ты не ошибся? Но в зрачках дракона не отображается разум человека, как рассказывает старинные предания. Сэр Джеймс, можешь ли ты поведать простым смертным, кем ты был, как тебя превращали? Болезненна ли процедура превращения?» «Нет, ничуть», — ответил Джим. «Я превратился в дракона, вот и все. Ничего не почувствовал, не услышав заклинания. Из барона и в дракона, так?» Лениво поинтересовался Рак. «Сэр Волк, вы чертовски невоспитаны», — заявил рыцарь. «Просто пришло на ум», — также лениво ответил Рак. «Это как в той пословице: из червяка да в барсука». «Тихо!» Дэниэль решила прекратить всякое умствование. «Дайте же ему сказать». «Ну...» — замялся Джим. «Так я и думала». С триумфом воскликнула девушка. «Тебя заставляет молчать волшебные чары. У нас нет сомнений, что ты барон Риворукский, но это лишь часть истины. Совершенно очевидно, что ты прославленный рыцарь и герой». «Нет, нет», — воспротивился Джим. «Как ты можешь знать? Поразительно». Она взмахнула руками и представилась. «Я Даниэль, дочь Жиля Волцкого, но сейчас я сама себе голова». «Жиль Волцкий?» — переспросил Брайан. «Известный лесной разбойник?» «Не по своей воле», — гневно ответила девушка и повернулась к Брайану. «Мой отец по происхождению настоящий джентльмен, и его истинное имя я не произнесу вслух даже под пыткой». Арак замолчал, явно поддерживая возражение Даниэль. «Не сердись», — с несвойственной ему мягкостью произнес Брайан. «По слухам, Жиль Волцкий скрывается в королевском лесу за Брантейлской пустошью». «Да», — ответила девушка. «Он обосновался там со своим отрядом. Но, как я уже сказала, живем мы врозь». «А-а-а», – протянул Брайан. «Ах-кай, сколько влезет?» – рассердилась Даниэль. «Какая мне радость валандаться с мужиками, годными разве что в отцы, и со старухами, или с малолетними дурочками, которая краснеет и закается всякий раз, как заговаривает со мной. Дочь Жиля Волцкого заслуживает лучшей судьбы». «Да-да-да», – закивал Брайан. «Скажи «да» еще разок». Она перевела взгляд на Джима, и голос ее смягчился. «Верно, нет нужды и спрашивать вашего прощения, сэр Джеймс, но я скажу честно, я не стала бы стрелять, зная, что вы и этот рыцарь – друзья Аракха». «Все нормально», – заверил Джим. «Абсолютно нормально», – согласился Брайан. «Однако, если ты вдоволь нагладилась волка, леди Волцкая, то, может быть, мы продолжим путь. Нам хотелось бы попасть в замок Малверн до того, как наступит ночь и закроет ворота». Он тронул поводья, и лошадь пошла в прежнем направлении. Чуть поколебавший Джим последовал за Брайаном, а через секунду к ним присоединились Волк и Даниэль. Девушка закинула лук и колчан со стрелами за спину. «Вы идете в замок Малверн? Зачем?» «Я должен спросить разрешение леди Геронды де Шане сопутствовать сэру Джеймсу в освобождении дамы его сердца», – отвечал сэр Брайан. «Его дама?» Даниэль обернулась к Джиму. «У тебя есть дама? Кто она?» Энджела де Форелл из трейлер-корта. Мудрёный титул имеет хождение за морем», – прокомментировал рыцарь. «Как она выглядит?» Не унималась Даниэль. Джим задумался. «Она красавица». Рыцарь опередил Джима с ответом, как утверждает сэр Джеймс. «Я не дурна собой», – заметила Даниэль. «Она так же красива, как и я?» Запнулся Джим. «И да, и нет, у вас разные типы». «Разные типы? И как это понимать?» «Это не так легко объяснить», — сказал Джим. «Надо подумать. Впрочем, не лучше ли вернуться к разъяснениям после тщательных раздумий?» «Ладно, думай и как следует». «Скорее потребовала, чем попросила Даниэль». «Ответ меня интересует. А пока я с вами прогуляюсь до замка Малверн». Брайан приоткрыл рот. Казалось, что вот-вот что-то скажет. Но, не проронив ни слова, рыцарь закрыл его. Дальше так и шли вчетвером. Даниэль отказалась от предложения Брайана сесть на коня позади него. По ее словам, она могла обогнать белого боевого скакуна в любое время дня и ночи. Однако жена предпочла просто идти рядом с ним. Даниэль полностью сбила Джима с толку. Он был взять соратника любого, кто бы мог оказаться полезным для него. Когда Джим встретил Брайана, в голове свербела мысль, что рыцарь навязывается. Джим пересмотрел свои взгляды на церемонию приема в соратники. После Брайана появления Аракха и то, как волк примкнул к ним, казалось совершенно естественным. Ну, неужели эта девушка тоже его соратник? Взять ее с собой к презренной башне, сражаться с темными силами ради спасения Энджи? Вряд ли Даниэль может оказаться полезной в походе. Конечно, она безупречно владеет луком, но... Джим складывал мозаику нового мира, в который судьба забросила их с Энджи. Драконы, волшебники, сандмирки. Посмотрел он фильм про них, он бы долго издевался над режиссером. Арак. И, наконец, рыжеволосая богиня с луком и стрелами, которая говорила, как... Он не сумел подыскать подобающего сравнения. Сама мысль обесидеть с красивой, но едва знакомой девушкой настораживала Джима. Откровенность и прямота Даниэль пугали его чуть ли не до полусмерти. С чего это она взяла, что ей разрешено спрашивать обо всем, что взбредет в голову? Безусловно, он мог уйти от ответа, но уклончивость, как правило, вызывает ненужные кривотолки. Проблема заключалась в том, что Джим с детства знал неучтиво задавать вопросы, которые могут поставить собеседника в неудобное положение. Но Даниэль явно не страдал от комплексов и предрассудков перед страхом задать каверзный вопрос. «В следующий раз я просто поставлю ее на место», — решил Джим. «Глупо», — раздался голос Брайана. «Поверь мне, Арак, свернув под этим углом, мы выйдем к ручью Маленький Лин, что течет за замком. Стена замка находится на скале, вдобавок в ней нет прохода». «Мы выйдем к воротам», — прорычал Арак. «Нет, к воротам». «Прекратите». Поспешно вмешался Джим, в очередной раз выполняя функцию миротворца. «Спросим у местных жителей». «Договорились?» «Мир достигается любой ценой». Он отделился от отряда, продвигающегося по бесконечному лесу, и занялся поисками кого-нибудь, кто подсказал бы дорогу. Вряд ли попадется человек, но в этом мире даром речи обладали все. Драконы, жуки-глазастики, волки. И исключение составляла Флора. До сих пор он не встречал говорящих деревьев, цветов или кустов, но стоило только набрести на животное или насекомое. Но, как назло, все как в воду канули. Он побрел дальше, в надежде повстречать хотя бы мышь или птицу. Неожиданно он едва не споткнулся о барсука, как две капли воды, похожего на того, что бежал перед ними с Брайаном, когда они по приказу Даниэль безропотно застыли двумя деревянными истуканами. «Барсук, обожди!» – крикнул Джим. «Тут не горел жажда общения». Джим взмахнул крыльями, взлетел и приземлился прямо перед мордой барсука. Прижатый к кусту, барсук зашипел, показывая острые зубки. На одной факультетской вечеринке после изрядного возлияния преподаватель зоологии, совсем не к месту, по крайней мере в тот момент, заметил, что барсуки готовы вступить в драку с любым противником. Вот и сейчас огрызающее создание не собиралось вредить своей репутации, невзирая на колоссальную разницу в весовых категориях. «Перестань форчать!» – рассердился Джим. «Я хочу получить информацию. Мы направляемся к замку Малворн. Продолжайте этим путем, мы выйдем к воротам или упремся в заднюю стену замка». Барсук насупился, сжался в комок и зашипел пуще прежнего. «Не кипятись!» – терпеливо продолжал Джим. «Я ведь просто спросил». Барсук зарычал и бросился на левую переднюю лапу дракона. Джим поспешно убрал лапу, а барсук развернулся, проворно юркнул за куст и был таков. Джим стоял и недоуменно смотрел в пустоту. Он обернулся и видел, что Брайан, Даниэль и Арак с любопытством глазели на эту сцену. «Я надеялся разузнать, как добраться до замка». Начал он, но от их взглядов слова застревали в горле. Они смотрели на Джима, как на умалишенного. «Гарбаш». После затянувшегося молчания констатировал Арак. «Ты пытался говорить с барсуком». «Да», — ответил Джим. «Я хотел поговорить с существом, которому знакомы окрестности, чтобы выяснить, как нам быстрее попасть к воротам замка Малворн». «Но ты говорил с барсуком», — повторила Даниэль. Брайан откашлялся, прежде чем вмешаться в разговор. «Сэр Джеймс», — осторожно поинтересовался он, — «ты, вероятно, каким-то образом распознал, что этот барсук заколдован? Или в вашей стране барсуки умеют разговаривать?» «Нет, этот барсук не заколдован, и в моей стране барсуки не разговаривают», — сказал Джим. «Но я подумал...» Он замолчал, желая привести доказательство как факт, что драконы, жуки-глазастики и волки умеют разговаривать, но, натолкнувшись на взгляды соратников, понял, что выставляет себя идиотом. Да не просто выставляет, уже как следует выставил. «Совсем все в голове перемешалось», — констатировал Арк, — «но не по его вине. Впрочем...» В качестве продания заявил Джим. «Я-то ведь говорю, но я дракон». «Сэр Джеймс, в твоей стране драконы совсем не говорят?» С откровенным любопытством поинтересовалась Даниэль. Драконы у нас не водятся». «Так с чего ты решил, что они не говорят?» — резонно спросил Рак. «Слишком много думать, Горбаш, вредно для здоровья. Попробуй хоть пару секунд не шевелить извилинами». «А вот волки в наших краях водятся». Джим обернулся к Караку. «Но они тоже не разговаривают». «Волки не разговаривают. Горбаш, ты спятил». Заключил Рак и спросил. «Сэр Джеймс, ты там за море со многими волками знаком?» «Лично я? Не с одним, но я их видел, то есть по...» Джим мгновенно осознал, что такие слова, как «зоопарк» или «кинофильм», будут означать для выстроившейся перед ним троицы примерно то же, что для рыцаря стал номер социального страхования. На каком бы языке он сейчас ни изъяснялся, термины его мира окажутся пустым звуком. «А пауки-глазастики?» – в отчаянии спросил Джим. «Я же был в доме Каролинуса. Он вылил на землю воду, жук-глазастик вылез на поверхность и заговорил». «Не горячись, сэр Джеймс», – успокоил Брайан. «Магия и волшебство – вот ответ. Но ничего иного, кроме магии. Жуки-глазастики, как и барсыки, не умеют разговаривать». «Да». Устало согласился Джим и решил завязать со спорами. «Не обращайте внимания. Как сказал Рак, я слишком много думал. Забудем о моем идиотском поступке и двинемся в путь». Стоило отряду двинуться, как тут же на путешественников обрушился ливень. Хлесткие упругие нити оплели путников мокрой паутиной. Джим оглянулся вокруг в поисках укрытия, но трое его спутников не обращали ни малейшего внимания на дождь. Чуть позже он убедился, что толстая пластинчатая шкура тоже практически не реагировала на струи воды. Джим решил игнорировать дождь. Вскоре тучи разлетелись, и вновь выглянуло солнце. Оно висело на западе, и Джим прикинул, что сейчас около 5 часов вечера, час, который Брайан и Даниэль, вероятнее всего, называли посредине между часом 9 и повечерием, используя средневековую терминологию католической церкви. И Джим сразу же принялся рыться в память, вспоминая название часов. За утреннее соответствовала полночь. Раннему рассвету около 5 утра, Хвалитины, час 1 восход солнца, около 6 утра, час 3 – 9 утра, час 6 – полдень, час 9 – 3 пополудни. Вечерня наступала на закате солнца около 5 вечера или позже. И, наконец, по вечере, час отхода ко сну, не позже, чем спустя час после захода солнца. Его размышления прервал Арак, который поднял голову и сообщил: «Чую запах дыма». Джим понюхал ветер, дувший в спины. Обоняние дракона не уступало обонянию Аракха. Джим вдохнул чуть глубже и отчетливо различил слабый привкус гари. После резкого порыва встречного ветра стало совершенно очевидно, что источник дыма неподалеку от них. Рак ринулся вперед. Брайан пришпорил лошадь. Джим ускорил шаг. Даниэль без видимых усилий бежала рядом с ними. Преодолев незначительное расстояние, они выскочили из леса и остановились на расчищенном от деревьев участке. Джим осмотрелся. Впереди начиналась деревушка из 2 рядов хижин с соломенными крышами и стенами из глины и веток. Часть хижин еще дымилась. Быстрый ливень пронесся и над деревней. Обнаженная земля вокруг хижин потемнела, а в канавках собрались лужи. С деревьев крыш стекала вода. Воздух был мягок и влажен. Стоило ветру стихнуть, запах гари усилился и повис над деревьями. В деревне было тихо, а людей как будто дождем смыло. За исключением несколько слабо дымящихся хижин и полностью погашенных дождем, на обозримой территории ничего не происходило. Несколько человек спали на улице в двери хижин. Джим шел впереди Брайана и Рака и первым заметил дюжине футов от себя девочку-подростка, которая лежала на боку спиной к дороге. Черные волосы ее рассыпались и вмялись в грязь. Роба из грубого коричневого домотканого сукна сильно запачкалась. Сделав шаг, Джим остановился, судорожно соображая, что же за празднество отмечалась деревня. Какая дата заставила людей напиться до деревянного состояния? Ну а как иначе назвать их состояние, если они не могли даже пошевелиться, чтобы затушить пожар, возникший по пьяной лавочке? Джим подошел поближе к девочке, намереваясь разбудить ее и порасспросить. Тут, на противоположном краю деревни, появился конный отряд. 12 всадников в полудоспехах и стальных шлемах с мечами наголо. Всадники развернулись и поскакали навстречу Джиму. Последующие сцены и эпизоды запечатлелись в мозгу Джима, как резкие скачки бессвязных кадров старого фильма. Джим понял теперь, что за несчастье обрушилось на деревню. Люди не спали. Люди были мертвы, точнее убиты. А убийцы их скакали сейчас по улице. Джим сделал еще шаг к девочке, чтобы внимательно осмотреть. С нового ракурса ему открылись раскинутые руки с отрезанными кистями. Смесь дыма и неистовства переполнила сознание Джима. Дракон взмыл воздух и бросился на всадников. В момент атаки он краем глаза успел увидеть скинутые вверх на него мечи, тускло отражающее солнце, но уколов игрушечных мечей не ощутил. Джим Горбаш завалил трех лошадей, когтистыми лапами схватил и расшвырял по сторонам двух упавших всадников, а третьего, который находился прямо перед его мордой, перекусил пополам одним движением челюстей. Почувствовав твердую землю, дракон поднялся на задние лапы и пустил в ход и когти, и зубы, и крылья. Вся картина перед ним слилась в сплошное расплывчатое пятно. Он видел, как, пробив латы, стрела вонзилась в грудь всадника. Где-то справа, ожесточенно вспыхнувшем бою, мелькнул блестящий клинок. Но острие сэра Брайана выбросило из седла сначала одного, а затем другого всадника. Затем копье отлетело в сторону, зато меч Брайана с удвоенной силой рубил направо и налево. Неуклюже, на первый взгляд, боевой конь рыцаря преобразился. Он вставал на дыбы, ржал, бил передними копытами и рвал зубами лошадей противника. Рак слева Джима запрыгнул на лошадь и выбил всадника из седла. Пасть волка разверзлась в восторженном оскале, и прямо со спины лошади он бросился на следующего всадника. Внезапно бой прекратился. Несколько всадников и лошадей, потерявших наездников, пустились в бегство. Арак, прижав тело к земле, раздирал горло раненому солдату. Джим остановился и, пофыркивая, осмотрел и поле боя, и соратников. Арак и Брайан остались невредимы. Даниэль, к радости Джима, неторопливо шла по улице, им навстречу держала наготове луки и стрелы, хотя тетива натянута не было. Во время рукопашной схватки она предусмотрительно держалась в стороне и отстреливала всадников. Джим осмотрел свои передние лапы и тело. Он изрядно припачкался в крови, но боли не чувствовал. В сознании его боролись два противоречивых чувства. Дракон пребывал в яростном разочаровании, что врагов, которых необходимо уничтожить, больше не осталось, а вот человека сильно тошнило.